Глава 11. Лето 1985 года. Папа, Ник и я сидели за кухонным столом, когда мама сообщила нам ужасную новость. Оказалось, что ее подозрения не были глупостью. Мама только что возила Меган в клинику показать педиатру, молясь, чтобы она оказалась просто чокнутой паникершей, по делу и без дела трясущейся над своим ребенком. Но врач сказал, что у Меган спинальная мышечная атрофия. Ее мышцы были слишком слабы, поэтому она не могла сидеть. Меган никогда не сможет вести нормальную жизнь, бегать, как мы с Ником. По сути, она просто тряпичная кукла. Я разрыдалась. «А что она может делать?» — спросил Ник. Мне так и не хватило храбрости задать этот вопрос. Я даже не представляла, что не смогу кататься зимой на санках, играть в каштаны. Примечание. Игра, в которой одним конским каштаном, привязанным к концу веревочки, бьют по другим. Конец примечания. Гонять по городу на велосипеде, ходить с друзьями на каток. Несправедливо, что Меган будет лишена этих вещей, доступных нам с Ником. «Но она будет наслаждаться тем, что мы все рядом», — ответила мама. «Меган понимает все, о чем мы говорим, поэтому мы не должны относиться к ней как-то по-особенному». «Бет», — прервал ее папа. «Когда она станет постарше, пойдет в специальную школу», — продолжала мама. Ей потребуется больше любви и внимания, и мы. Бет, это бессмысленно. Скажи им правду, — настаивал папа. Мама побледнела, как полотно. «Не сейчас», — ответила она. «Скажи им», — повторил он, но в этот раз намного мягче. «Или это сделаю я». В комнате повисла тишина. Я изо всех сил сжимала руку Ника. «Ладно. Врач сказал. Он сказал нам». Но мама не нашла в себе сил продолжить. Она выбежала из комнаты и бросилась вверх по лестнице. Мы с Ником повернулись к папе. Что могло быть хуже того, что уже сказала нам мама?